А вот верхний этаж — это вещь, — восторженно сказал я. Олимпийские боги! Как вы это делаете, Карл? Эта Венера, поднимавшаяся из морской раковины, была чертовски реальна. Некоторое время он ласкал бородку, затем посмотрел на меня так, словно я был его любимым учеником. «Это моя лучшая работа», — сказал он скромно. «Верхний этаж создан мной». «Не хотите ли вы сказать, что все делается с помощью зеркал?» — подозрительно спросил я. «Не совсем так». Он опять погладил бородку, и я уже ждал, что эта проклятая штука сейчас замурлыкает. «Это очень сложно. Сочетание кинопроекции, отраженной в трехмерном, многофазовом...» «Хорошо». Я протестующе поднял руку. «Сдаюсь. Вы меня победили, Карл». «Есть еще вопросы, Рик?» «Думаю, что нет», — с сожалением сказал я. «Тогда...» Его карие в крапинку глаза внезапно засияли. «Прежде чем вы уедете, позвольте показать вам мою самую новую иллюзию. Величайшее достижение за все время моей работы, даже если я говорю об этом сам». «Если вы не возражаете», — запинаясь, сказала Кэти, «я думаю, большего сегодня уже не смогу вынести». «Это не будет чем-то страшным», — твердо сказал он, — «как раз наоборот, да и займет только минуту». «Мы с удовольствием посмотрим, Карл», — быстро сказал я. «Странное совпадение», — произнес он мечтательно. «Над этим я работал 2 месяца, и мне едва удалось довести это до совершенства 2 дня назад. Когда впервые начал работать над этим, с одобрения Анжелы Бэрроуз, я не знал никого из вас. Однако же...» Он открыл дверь в дальнем конце аппаратной. «Прошу сюда». Мне пришлось втолкнуть Кэти в комнату, и я услышал, как она громко вздохнула от облегчения, когда увидела, что это простая обыкновенная комната с голыми стенами и полом, на котором валялись стулья. «А теперь...» Карл сделал широкий жест метрдотеля, указывая на стулья. «Садитесь, пожалуйста, а я покину вас, чтобы устроить просмотр величайшей иллюзии, которую я, Карл Крус, когда-либо создал». Мы сели, и он вышел из комнаты. Через несколько секунд Кэти судорожно схватила меня за руку. Комната погрузилась в темноту. «Не пугайся, дорогая», — сказал я сочувствующим голосом. «Он, вероятно, собирается разверзнуть могилу прямо под нашими ногами». Она испустила жалобный стон, и я покровительственно положил руку ей на плечо. Я почувствовал, что Кэти едва заметно напряглась, но затем расслабилась и подумал. «Конечно, все лучше, чем остаться одной, когда под твоими ногами разверзается могила». «Леди и джентльмены», — объявил высокий пронзительный голос, — «Карл Крус имеет удовольствие представить вам свою величайшую иллюзию — девушку из космоса». Вся комната заполнилась мигающими огнями. На какое-то мгновение я подумал, что у меня снова разыгралась печень. Затем пришел в себя, увидев, что некоторые из них были больше, некоторые меньше, одни сияли ярко, а другие тускло. Я ощутил себя где-то в космосе, с видом на отрезок Млечного Пути. Потом из самого дальнего конца комнаты внезапно вспышка возвестила о том, что родилась новая звезда. Она росла с невероятной скоростью. Но свет разгорался и непрерывно увеличивался в размерах. Она гасила остальные звезды, которые стыдливо прятались в темноту. Новая звезда становилась все больше и больше. Ее свет ярче и ярче, пока не заполнил всю комнату вертящимся калейдоскопом, который постепенно замедлил вращение и начал принимать твердую и определенную форму. Я почувствовал, как мои глаза лезут на лоб, когда свет звезды начал понемногу приобретать форму человеческой фигуры. 5 секундами позже я, не отрываясь, смотрел на высокую брюнетку, которая стояла не более чем в 6 футах от нас, положив одну руку на бедро. На лице ее играла трепетная улыбка. Волосы развевал ветерок, а длинная прядь блестящих черных волос свисала через плечо. Глаза были темные и немного отчужденные, даже задумчивые. Ее чувственный рот, приоткрытый в трепетной улыбке, тщетно пытался стать таким же полупрезрительным и вызывающим, как прежде. На ней было бикини, которое подчеркивало ее величественную фигуру, высокая полная грудь, узкая талия, божественные очертания бедер и длинные, сужающиеся к лодыжкам ноги. Ее губы медленно задвигались, когда она заговорила с едва заметным иностранным акцентом, глубоким хриплым голосом. «Я девушка из космоса», — сказала она медленно. «Новая звезда, восходящая на голливудской тверди небесной. Я приветствую вас, впервые видящих рождение новой звезды». Ее рот на мгновение дрогнул. «Мне бы хотелось. Я хочу, чтобы вы...» Она запуталась в словах. Внезапно в ее больших глазах появилось выражение ужаса. «Помогите мне», — прошептала она. «Ради Бога, они...» Затем свет резко померк, и спустя секунду она пропала совсем. «Это была Моника!» — воскликнула Кэти. «Я тебе говорю, это была Моника!» «Конечно!» — пробормотал я. «Но...» В комнате снова зажегся свет, превратив ее в унылое помещение с голыми стенами и полом. Затем дверь открылась, и в комнату вошел Карл Крус. «Что скажете?» — негромко спросил он. «Фантастично», — сказал я. «Это была Моника Бэйр», — упавшим голосом сказала Кэти. «Как вы могли?» «Прежде всего, идея не моя, а Анжелы», — беззаботно ответил он. «Я рассказал ей кое-что о моих возможностях, и она подумала, что из этого выйдет удивительный рекламный трюк для Моники Бэйр. Как вы знаете, Анжела уже окрестила ее девушкой из космоса. Так что казалось естественным, но ведь было похоже, что она прямо здесь, в этой комнате, — настаивала Кэти. Я могла бы поклясться, что она была настоящей, а разговаривала с нами, будто в основе всего этого, разумеется, лежит трехмерная проекция кинопленки, — продолжал Карл, словно не расслышав ни единого слова Кэти. «К несчастью, у меня имеется только один пробный фильм, который нам удалось отснять перед тем, как Моника Бэйр уехала в Европу с Дарреном. Как вы видели, — он щелкнул языком, — бедная девушка испугалась в конце съемки. Мы собирались отснять эту сцену заново в тот самый день, когда она упорхнула с Дарреном. Больше всего меня бесит то, что придется начинать все заново и искать другую актрису. Но штучка с девушкой из космоса была такой естественной, начиная с обозрения галактики и рождения новой звезды. Но это было все, что удалось произнести Кэти. Я ткнул ее локтем, что было справедливой компенсацией за ее тычок. Затем взял под локоть и поставил на ноги. «Думаю, все было просто великолепно, Карл», — заявил я. «И я не знаю, как вас благодарить за то, что вы позволили посмотреть все это. Мы провели потрясающий вечер». «Вы очень добры, Рик», — он осторожно погладил бородку. «А я и так уж задержал вас слишком долго. Позвольте проводить вас до машины». Мы вернулись в аппаратную, прошли по узкому коридору, а затем вышли в темный парк. Когда мы сели в машину, я усадил Кэти на переднее сиденье, закрыл дверь, затем повернулся к Карлу Крузу. «Еще раз спасибо за чудесный вечер», — сказал я ему. «Поверьте мне, Рик, вы тоже доставили мне удовольствие». «Всего один последний вопрос, Карл». Я ухмыльнулся ему фамильярной улыбкой, как один старый приятель другому. «Может быть, это затрагивает профессиональные тайны, поэтому я пойму, если вы не захотите ответить. когда иллюзия уже перестает быть иллюзией? «Это чертовски хороший вопрос, Рик», — сказал он серьезно. «И на него трудно дать хороший ответ, не вдаваясь в технический жаргон. Может быть, смогу ответить на него, а?»